Среди всего этого живой, мелкой дрожью спящей птицы таинственно трепетал компас. Княгиня не признала его своим. Синяя стрелка устремлялась к магнитному полюсу. Металлический корпус был выпуклый. Буквы на его округлости соответствовали одному из алфавитов Тлёна. Таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный. Странно тревожное совпадение сделало меня свидетелем и второго случая. Он произошел несколько месяцев спустя в харчевне одного бразильца в Кучилья-Негро. Аморим и я возвращались из Санта-Анны. Разлив реки вынудил нас испытать и вытерпеть тамошнее примитивное гостеприимство. Хозяин поставил для нас скрипучие кровати в большой комнате, загроможденной бочками и винными мехами. Мы улеглись. Но до самого рассвета не давал нам уснуть пьяный сосед за стенкой, который то долго и вычурно ругался, то, забывая, распевал милонги. Вернее, одну милонгу. Примечание к Тлёну, Угбару и Орбис Тертиусу. Адольфо Бийой Касарес родился в 1914 году, аргентинский прозаик, друг и соавтор Борхеса. Йоганн Георг Юстус Пертес, 1749-1816 годы, немецкий издатель, основатель фирмы, выпускавшей географическую и картографическую литературу. Карл Риттер, 1779-1859 годы, немецкий географ, автор фундаментального труда землеведения. 19 томов, 1822-1859 годы. Смердис, точнее лже-Смердис или лже-Бардия, медийский маг Гаумата. 11 марта 522 года до нашей эры, захвативший трон персидского царя Камбиза, воспользовавшись своим сходством с братом царя Смердисом или Бардией, тайно умерщвленным Камбизом. 22 сентября того же года пал от руки заговорщиков. Единственный исторический персонаж оказывается самозванцем и двойником. Сайлас Хейзлем. Герою придана фамилия предков Борхеса по бабке со стороны отца, англичан, фамилии по матери Асеведо. Титул книги «Всеобщая история лабиринтов» перекликается с названиями сборников Борхеса и его постоянными образами. Мы, естественно, приписывали эти нестихавшие вопли действию жгучей тростниковой водки нашего хозяина. На заре соседа нашли в коридоре мертвым. Его хриплый голос ввел нас в заблуждение, то был молодой парень. Из пояса пьяницы выпало несколько монет и конус из блестящего металла диаметром в игральную кость. Напрасно какой-то мальчуган пытался подобрать этот конус. Его с трудом поднял взрослый мужчина. Я несколько минут подержал его на ладони, вспоминаю, что тяжесть была невыносимая, и когда конус забрали, ощущение ее еще длилось какое-то время. Вспоминаю также четко очерченный кружок, след, оставшийся на ладони. Маленький предмет такой невероятной тяжести вызывал неприятные чувства отвращения и страха. Один из местных предложил бросить его в их быструю реку. За несколько песо Аморим его приобрел. О мертвом никто ничего не знал, кроме того, что он с границы. Эти маленькие тяжеленные конусы из металла на земле неизвестного являются символами божества в некоторых религиях Тлёна. Здесь я заканчиваю лично меня касающуюся часть повествования. Остальное живет в памяти если не в надеждах или страхах,